2.1. Шокирующая и эпатирующая реклама. Вам когда-нибудь хотелось размозжить банкиру голову топором? Реклама Форекс. Представьте себе на минутку, что среди толпы людей, слившихся в общей массе и ничем явно не выделяющихся, один из них вдруг заорал благим матом. Несомненно, что этим он привлечет к себе внимание. Примерно тот же самый принцип эксплуатируют шоковые и эпатирующие, намеренно провоцирующие скандальные, рекламные решения. Ну, например, такая. «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики! Каждый десятый европеец сделан на нашей кровати!» Задачи такой рекламы могут быть разные. Спровоцировать скандал, лучше запомниться. Но в любом случае она рассчитана на особое внимание потребителя. Разумеется, что это не значит, что вы тут же захотите купить себе гроб или кровать. Но вероятность, что вас непременно услышат, значительно возрастает. А это, согласитесь, уже результат. Бабах! Вы не пройдете мимо нас. У нас самый издатый журнал и самые заедательские супы. Рекламная кампания магазинов молодежной одежды French Connection строилась на использовании аббревиатуры FCK French Connection United Kingdom, которая напоминает слово fuck. Аббревиатура появилась на витринах магазинов French Connection и на рекламных щитах. Указанное слово, строго говоря, в английском языке не является непечатным. Его можно увидеть в книгах и журналах, услышать в кино и с телеэкранов. Тем не менее, на рекламу посыпались жалобы. Вопрос был рассмотрен соответствующими инстанциями, и действия фирмы French Connection были признаны безответственными. За это время прибыль French Connection выросла с 6,4 миллиона до 19 миллионов фунтов стерлингов. Риторический вопрос. Почему нехорошее слово в рекламе привлекает больше внимания, чем это же самое слово в книге или кинофильме? Нарушение табу. В повседневной жизни нормативное поведение человека регулируется подсознательно. У вас нет никакой необходимости постоянно задумываться о том, что такое хорошо и что такое плохо. Решения предопределены и принимаются человеком автоматически, без участия умственной деятельности. Когда люди договариваются между собой, пытаясь выработать единые нормы поведения, такие нормы называются законами, гласные соглашения или предписанные правила. И табу – негласные соглашения и неписанные правила. В первом случае все понятно – не воруй, и тебя не посадят. Во втором случае – табу. Есть нормы поведения, но никто этого поведения гласным образом не предопределял. Нет такого закона, что нельзя смеяться на кладбище. Нет такого закона, что нельзя спекулировать на горе родителей, которые потеряли ребенка. Подобные соглашения негласны. Они не имеют силы закона, но если кто-то нарушает табу, это вызывает огромный общественный резонанс. Можно вспомнить бесланское дело Григория Гробового. Понятие «табу» было взято из жизни древних племен, которые предполагали, что плохой поступок разгневает богов, и тогда страшное наказание неизбежно. В современном обществе, где миром правит доллар, а грехи можно искупить, большой общественный резонанс всегда ценится много выше, чем любые морально-нравственные устои общества. Фреймы. Если табу по большей части устанавливают морально-нравственные границы контекста, то фреймы, умственные рамки, определяют границы контекста вообще. Это мыслительные ящики, в которых лежит заранее известный набор некоторых знаний, в том числе знания о нехороших поступках. Когда вы покупаете шкаф, вы создаете фрейм. В этом шкафу я буду хранить свои книги и компакт-диски. Таким образом, умственное взаимодействие с информацией происходит не столько на уровне отдельного предмета, книга, сколько на уровне контейнера, в котором хранится множество предметов, библиотека. Фрейм книжного шкафа намного более примитивен, чем фрейм мышления. В книжном фрейме вы манипулируете предметами, книгами, относительно рамки фрейма, шкаф. А во фрейме мышления, напротив, манипулируете рамками относительно предметов. Если вам трудно это понять, представьте такую ситуацию. Когда домохозяйка может разместить один и тот же предмет, например, кастрюлю, в бесконечном количестве мест, на кухне, в ванне, на балконе, в шкафу. И где бы ей ни понадобилась эта кастрюля, она оказывается на месте. В реальной жизни это невозможно. Если вы хотите хранить один предмет в 10 разных местах, фреймах, вам придется завести 10 одинаковых предметов, но мышление, где все предметы существуют только на уровне описаний, не имеет смысла хранить 10 описаний одного предмета для 10 разных ситуаций, фреймов. Описание всегда одно, но принадлежать оно может к неограниченному числу контейнеров. Принадлежность или исключение предмета по отношению к актуальной ситуации определяется исключительно рамкой. Например, деньги, которые относятся к ситуации работа, правительство или автобус. На работе получать зарплату. От правительства укрывать доходы. В автобусе платить за проезд. По отношению к работе рамка исключает понятие «платить» и «укрывать». По отношению к правительству исключает понятие «получать» и «платить». По отношению к автобусу «получать» и «укрывать». Для шокирующей и эпатирующей рекламы важнее не столько содержание того или иного контейнера, сколько рамка, за которой остаются исключения. Например, фрейм кухонного стола содержит сахарницу, солонку и другие столовые приборы, но исключает туалетную бумагу, шампунь, мыло и так далее. Положите носки на кухонный стол и посмотрите, что из этого получится. Примеры эпатажных фреймов. Нецензурная брань диктора на канале «Культура». Порнографические картинки в журнале «Мурзилка». Обещание мочить в сортире. Владимир Путин. Я специально утрирую, чтобы вы хорошо поняли принцип действия фрейма. Чем сильнее психологическая рамка, тем громче будет скандал. Вот так это работает. Фреймы постепенно программируются повторениями. Когда мы смотрим новости по телевидению, то постепенно привыкаем к манере речи и внешнему виду телеведущих. Если телеведущий вдруг заявится в эфире с синяком под глазом или начнет курить сигару, наше внимание неизбежно будет привлечено. Причем не столько самими новостями, сколько странным поведением телеведущего. Важно понимать, что если телеведущий закурил в прямом эфире, это весьма удивляет. Но если он начинает делать постоянно, из передачи в передачу, то телезритель элементарно к этому привыкает. И тогда не будет эффекта. как говорил Остап Бендер.